Глава 29. Я все еще одета, поэтому мгновенно вылетаю из комнаты. В доме тишина. Молли, наверное, у себя, как и Соломон и Грейс. Похоже, взбудоражилась только я. Я одна стою на лестничной площадке в желтых тенях. Малкольм кричал так громко, в его крике звучал неприкрытый ужас. Почему никто не отреагировал? Может, все привыкли, может, крепко спят, или же крик слышала только я. Внезапно дверь комнаты Малкольма распахивается. Он выходит, натягивая теплую куртку, явно собрался на улицу. Удивленно смотрит на меня. Удивленно и испуганно. Такого выражения на его лице я еще не видела. Панический страх. Даже в жидком свете хилой лампочки я вижу, какой он бледный. «Карензо!» «Малкольм, все нормально? Я слышала, как вы кричали». Малкольм отводит глаза. Собрался врать. «Нет, нет, просто... просто...» Во взгляде отчаяние. «Мне позвонили. Проблемы в ресторане. Трубы прорвало. Проклятый холод. Вот и не сдержался. Заорал. Вышел из себя, вот и все». Явная и жалкая ложь. Мне нечасто попадались столь неумелые лжецы. Лепечет, как ребенок. «Мне пора. Тьма страшная. Ехать 12 миль, даже больше. Скажите Молли, пожалуйста. Пусть присмотрит за детьми. Школа. Не знаю, вернусь ли к утру. Трубы прорвало. Кошмар какой-то». Он сбегает по лестнице. Я смотрю на открытую дверь спальни Малкольма. Интересно, что вызвало у него такой вопль на самом деле? Почему он сбежал из собственного дома? Поколебавшись, опасливо переступаю порог хозяйской спальни. Осматриваюсь. Комната мало изменилась с прошлого раза, просто сейчас у нее несколько разоренный вид. Постель в беспорядке, возле подушки книга. Ага, по военной истории. Но дверь на дальней стене, там, где кабинет, была заперта, а сейчас приоткрыта. Похоже, в торопях Малкольм забыл ее запереть. Я быстро выключаю свет, не хватало еще, чтобы меня тут застукали, и осторожно приближаюсь к раскрытой двери кабинета. В большое окно фонарь льется лунный свет, окно выходит на долину Батшебы, в этот час темный, как смерть. Вдали ползут крохотные искорки, наверное, морской контейнеровоз. Движется откуда-то куда-то, не ведая страха перед береговыми пиратами. В доме что-то скрипит, и я испуганно озираюсь, но нет, это просто звуки старого дома. Вздыхает в своем древнем холоде, видит сны, которым 800 лет. В кабинете я щелкаю тугим выключателем медной лампы на большом столе из какого-то твердого дерева. За надменно древним, выложенным по периметру камнем окном открывается впечатляющий пейзаж. Малкольму, наверное, нравится сидеть здесь, озирать свои владения. Батшеба залита лунным светом. По-зимнему черные деревья тянут вверх костлявые пальцы, желая сорвать с луны белую маску. Вот в чем заключается моя работа. Сорвать маску, за которой скрыто происходящее в балду. Я принимаюсь торопливо изучать комнату. Кабинет совсем небольшой. Компактное мужское логово. Охота, рыбалка и матчи. Фотографии Малкольма, капитана школьной команды по регби. Крупный парень, даже есть что-то разбойничье во внешности. У ног мяч. На полке кубок. Серебристый трофей. В деревянном шкафчике два дробовика и несколько коробок патронов к ним. Вот и причина, по которой он запирает дверь. Другой шкаф с книгами. История, политика, геология. Фотография семьи. Дети выглядят более счастливыми и даже более взрослыми, чем сейчас. Натали улыбается, щурится против солнца. Они на пикнике. Может быть, на скалах Пенуэта вдали виднеется море. Канцелярский шкаф на вид недешевый, отперт. Металлические ящички выдвинуты. Здесь куча скучных деловых бумаг, счета расходов на ресторан, счета за дом, воду, газ, машину, облигации, акции. Я начинаю понимать, как много Малкольму приходится со всем этим возиться. Наверняка устает, а теперь еще и в одиночку несет груз ответственности за свою травмированную семью. И мертвая жена. На письменном столе лежит ноутбук, закрытый. Наверняка там пароль. Я даже не поднимаю крышку, смысла нет. На полу между столом и вращающимся креслом из черного металла замечаю коричневую картонную папку, на которой что-то написано. Крупные буквы, уверенная мужская рука. Я наклоняюсь, читаю. Натали. Меня словно током бьет. Такое, должно быть, чувствовали тьяки, обнаружив богатый пласт олова или меди, спустившись в мерцание сальных свечей в черный рудник. Здесь богатые залежи. Поднимаю папку, открываю и вижу. Да, здесь залежи. Так и сверкают в свете моих мыслей. Фотографии. И старые, и новые. Многие из них — распечатанные телефонные снимки в высоком разрешении. Я быстро перебираю изображения, и мои судебно-аналитические инстинкты оживают. Наконец-то зацепки. Снимок Натали на большой яхтенной стоянке. У нее за спиной мачты. Лу, Майлор или даже Сент-Мавес. Яхты и яхты, определить, что за марина, невозможно. На другой фотографии, тоже недавней, Натали смотрит в большое окно, может быть, в каком-то пабе. Кажется, снимок сделан при помощи телевика. Натали разговаривает с каким-то мужчиной. Я всматриваюсь в снимок. Это Майлз? Еще фотографии. Вот давняя. Натали на ней моложе. Снимок сделан в каком-то месте, похожим на Сент-Джаст. А на этой совсем юная Натали, на пристани. Это Фалмут. Я узнаю его с первого взгляда. В углу виден мой собственный дом. Это, конечно, совпадение. Примерно тогда я и переехала. И все же это совпадение меня почему-то тревожит. Снова раздается звук. И я замираю. Наверняка ветер, долетающий сюда с Батшебы. Это и правда ветер? Или кто-то вошел в спальню, и меня, сыщицу вне закона, вот-вот разоблачат? Я не шевелюсь. Жду. Прятаться нет смысла. Я в кабинете, который обычно заперт, и я не смогу объяснить, как тут оказалось. И ничего. За дверью кабинета никакого движения. Облегченно выдохнув, подхожу к окну и смотрю, как ветер безжалостно ворошит заросли утесника, залитые лунным светом. Огоньки контейнеровоза исчезли. Зато в моем возбужденном мозгу буквально факел пылает. Малкольм Тьяк шпионил за любимой женой. Фотографии он делал не ради развлечения и без ведома Натали. Ни на одной она не смотрит в камеру, нигде не позирует со скованностью человека, которого фотографируют. Эти снимки сделаны тайком. Малкольм следил за Натали? У меня в голове трезвонит целый хор тревожных звоночков. Значит, Малкольм действительно имеет какое-то отношение к смерти жены. Я не один год проработала судебным психологом и знаю, имеешь дело с убийством женщины — ищи сталкинг. Вообще говоря, сталкинг — признак настолько тревожный, что подпадает под действие особого протокола. Если психотерапевт узнает, что клиент за кем-то следит и кому-то угрожает, он обязан предупредить преследуемого. Так называемый признак Таросов. Малкольм мне теперь кажется наиболее вероятным кандидатом на роль убийцы Натали. А меня он, похоже, принимает иногда за свою убитую им жену. Но тогда и Майлзу грозит опасность. Я достаю телефон и фотографирую снимки. Папку придется оставить здесь. Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, что я ее обнаружила. Сомневаюсь, что ее видели полицейские. Если бы они нашли эту папку, то проявили бы куда больший интерес к убитому горем мужу. Методично фотографируя, я обдумываю слова женщины из пензанского магазина. Полицейские не шибко интересовались. Мое внимание привлекают еще две фотографии, совсем давние. На одной Натали, которой лет 15-16, стоит на Корнуольском берегу под ярким весенним солнцем, вдали смутно вырисовывается Сент-Майклс-Маунт. Красота Натали уже очевидна. И наверняка она ее сознает. У Натали неудачная стрижка и ослепительная улыбка. Кто ее фотографировал? Другое фото. Групповой снимок обитателей детского дома. Готическую викторианскую архитектуру этого здания ни с чем не спутаешь. Снимок сделан в саду на задах здания. Девочки в летних платьях выстроились рядами. Они похожи на большую спортивную команду. Взрослые позади, дети чинно стоят перед ними. Сент-Петрак. Дом, полный скандалов, слухов и мужчин, которые приезжали за легкой добычей. Юная Натали Скьюз, верхний ряд, вторая слева. Ей лет 16-17, не выглядит ни пережившей травму, ни страдающей, лишь настороженной. Темные волосы оттеняют бледность лица. Она смотрит прямо в камеру. Ей явно не хочется быть здесь. Но кому хочется, чтобы его в таком возрасте законопатили в детский дом? Щелк. Последний снимок сохранен. Помимо фотографий, в папке несколько документов. Скан свидетельства о рождении Натали. Натали Марина Скьюз. Мать Жаклин Мэри Скьюз. Отец. Пустая строчка. Кто-то, наверняка Малком, поставил в незаполненной графе жирный вопросительный знак. Вот, значит, насколько дотошно Малком исследовал прошлое жены. Пытался отыскать неизвестного отца. Под свидетельством о рождении несколько выписок с банковского счета Натали за разные годы. За несколько месяцев до смерти, за прошлый год, за 5 лет, за много лет до смерти. Малком явно хотел знать, где и когда Натали тратила деньги. На себя? На кого-то еще? География трат хаотична. Пензанс, Фалмут, Труро, магазины, бары, пабы, рестораны. Эксетерский университет 2 раза. Еще пара ресторанов. Один устричная. Опять рядом со мной, и я ощущаю некоторую стесненность в груди. Менее популярное кафе в Фалмуте «Маргат». Эти два списания произошли в те же дни, что и платежи в университет. Каким образом? Натали поехала в Эксетер и потом на полной скорости примчалась назад в Корнуэлл поесть? Перекусить? Дорога занимает 2 часа. Обернуться, конечно, можно, вот только зачем? Еще один элемент головоломки. Однако он ничего не дает. Но мне кажется, что я понимаю причину этих метаний. Желание хоть ненадолго вырваться из мрачного уединения балду. Более поздняя выписка, еще один визит в кафе «Маргат» незадолго до гибели. Я снова фотографирую, уже торопливо. Я и так подзадержалась в кабинете. Даже медлительный зимний рассвет наступит вовремя. Нельзя, чтобы меня здесь застали. С папкой покончено. Я как можно аккуратнее возвращаю все на место. Кладу папку на пол. Интересно, зачем Малком просматривал ее содержимое несколько часов назад? Может, он все еще изучает жизнь своей покойной жены и ищет причины ее смерти? Если так, то он невиновен. А может, его притягивают изображения женщины, за которой следил и которую убил? Упивался чувством вины? а потом призрак убитой жены, сотворенный его собственным измученным раскаянием разумом, явился ему, и он, издав вопль ужаса, бежал из этого дома с привидениями. Я встаю и уже собираюсь выключить брутальную лампу, как замечаю на полу еще фотографию. Наверное, выпала из папки. А может, Малком уронил. Я наклоняюсь и подбираю снимок. То, что я вижу на нем, можно сравнить с ударом под дых. Еще один, сделанный с расстояния, снимок Натали Скьюз. Я узнаю место. Маленькая площадь перед собором Труро. Летнее солнце, кашпо с цветами на чугунных фонарных столбах. Натали на несколько лет моложе. Она широко улыбается, разговаривая с моложавым мужчиной. А он улыбается в ответ. Они похожи на влюбленных. И этот мужчина — мой бывший муж. Это Кайл.